изменился, изменились мои взгляды. И я делаю то, чему завистники точно не рады. Мне плевать на мнение, плевать на их слова. Пока они что-то пиздят, я делаю дела. От нуля до ста, выжму все свои силы. Запишу треки, чтобы мысли мои были живы. И научился отличать хрень от чистой правды. И говорю правду, поэтому не все мне рады. Изменились мои взгляды, другие люди рядом. Шевелю мозгами, сиськи целую губами. Учусь целыми днями, рядом моя дама. И ей не нужно понтов, ведь она и так шикарна. Жизнь дала пощечину, заставила проснуться. Я поднялся на ноги, чтобы дна не коснуться. Я понял уже, что от проблем нам не убежать. Нужно останавливаться, нужно их решать. Время меня изменило, я повзрослел. Вспомнил все косяки и немного офигел. Вспомнил, как гулял и как долго бродил. Знаю, было много, ведь я так часто грешил. Время меня изменило, я повзрослел. Вспомнил все косяки и немного офигел. Вспомнил, как гулял и как долго бродил. Знаю, было много, ведь я так часто грешил. Каждый имеет свои принципы, свои законы. Но главное не стать жертвой модной иконы. Нужно оставаться самим собой и не идти на поводке. Стремиться на вершину, а не болтаться там на дне. К успеху нужно идти, ведь он сам к тебе не придет. И легкие деньги для дураков, ведь им всегда везет. Ты хочешь заработать? Тогда вперед, парень. Добейся успеха, а то пойдешь на дно, словно камень. Жизнь часто дает под зад, чтоб ты не расслаблялся. Но нужно быть сильнее и никогда не сдаваться. Все бросают назад, отступают только лохи. Но если ты реальный парень, то до конца иди. Все наши поступки и нас оценят там на небесах. Поэтому я живу и не участвую в грязных делах. Жизнь дала под зад, послала меня в путь. Я стремлюсь на запад, чтобы вниз не нырнуть. Время меня изменило, я повзрослел. Вспомнил все косяки и немного офигел. Вспомнил, как гулял и как долго бродил. Знаю, было много, ведь я так часто грешил. Время меня изменило, я повзрослел. Вспомнил все косяки и немного офигел. Вспомнил, как гулял и как долго бродил. Знаю, было много, ведь я так часто грешил.